Шин Вада. Старый маньчжур в смешных очках. Сегодня, ровно в полночь по токийскому времени, подлинный голос известил Ваду, что настал последний день его жизни. В ранние годы подлинность обращалась к нему очень редко, но с возрастом, особенно в старости, Вада научился лучше слышать тихий голос, который не обманывает. Едва Вада сошел с самолета авиакомпании «Джал» и переместился в транзитную зону, чтобы дождаться женевского рейса, голос шепнул «Сегодня». Теперь старик сидел над остывшей чашкой плохого чая в баре, где завывало радио, и вел борьбу с самим собой. Борьба была отчаянная, не на жизнь, а на смерть. Или наоборот, не на смерть, а на жизнь. За 85 лет он преодолел много искушений, выдержал, наверное, 1000 трудных экзаменов, но такого тяжкого на его долю еще не выпадало. Неужели сегодня? О, милосердный Будда! В своей жизни Вада знал 3 сильных страсти. Первая, юношеская, была такая — стать японцем. Он родился и вырос в государстве Манджуго, где все было не настоящее — император, правительство, сама страна, которой с точки зрения международного права не существовало. Но люди в этой игрушечной империи жили обыкновенные, настоящие, и чувства у них тоже были настоящие. Мальчик с китайским именем, которое Вада через столько лет мог припомнить лишь с усилием, неистово мечтал быть японцем. Японцы были самые сильные и красивые люди на свете. Они ничего не боялись. Их дух был крепче стали. Огромный Китай склонялся и трепетал от их чеканной поступи. В школе детям рассказывали про мужественных самураев, презирающих смерть. В газетах писали про летчиков-истребителей, которые таранят вражеские летающие крепости и без колебаний обрушивают свои Митсубиси А6М1 на палубу американских авианосцев. Мальчик хотел стать солдатом. Шла война, и эту мечту было легко исполнить. Но он не хотел служить в смехотворной маньчжурской армии и прорвался в японскую авиашколу. Курсантов там били палками, плохо кормили, давали спать по 4 часа в сутки. Из 80 человек до выпуска дошла четверть. Но Вада, которого тогда звали по-другому, был среди них первым. В истребители его все равно не взяли, только в транспортный полк, потому что он не был японцем. Когда по той же причине его не приняли в особую эскадрилью «Божественного ветра», пилоты, которые давали клятву не возвращаться задания живыми, он заплакал от бессилия. Мечта ускользала, оставалась недостижимой. В самый последний день войны, когда советские десантники уже захватили императора Пу-И, а генералы Квантунской армии стреляли в своих бункерах, молодой летчик вывез из Синдзина 30 женщин и детей. Это были семьи японских офицеров и чиновников. Мужчинам места не хватило. Они попрощались с родными на взлетной полосе и остались в городе, куда уже входили вражеские танки. При расставании никто не плакал, хотя и остающиеся, и улетающие были обречены. Дуглас был старый и неисправный, до военной сборки. Горючего в баках для перелета через Японское море хватить не могло. Глядя, как провожающие кланятся пассажирам и с улыбкой машут им рукой, пилот жалел лишь об одном, что умрет не японцем. Только японцы умеют расставаться навсегда, улыбаясь. Надежда на спасение была только одна, совсем слабая — попутный ветер. Но через полчаса из облаков вынырнул американский «Грумман», пронесся наперерез, полоснул очередью из крупнокалиберного и полетел себе дальше. Добивать не стал. Наверное, не осталось боезапаса. Но Дуглас ухватил и одной очереди. Она разбила фонарь кабины. Одна пуля прошила летчику легкое, другая задела голову. Дырку в груди он заткнул, выковыренный из комбинезона ватой, но от черепного ранения почти ослеп. Море слилось с небом, пилот не мог отличить одну синеву от другой. Жена полковника Судзуки у которой была сильная близорукость, надела ему на залитое кровью лицо свои очки, круглые в роговой оправе. Снова стал виден горизонт, отделивший море от неба. А потом произошло чудо. Сильный ветер подхватил дырявую машину и понес на восток, к полуострову Нотто. Госпожа Судзуки подарила ему свои очки на память. Он проносил их всю жизнь, ни разу не уронил. Только стекла менял. Другая пассажирка, вдова майора Вады, попросила летчика Маньчжура стать ее приемным сыном. Так осуществилась первая мечта. Он стал японцем. Правда, наступили времена, когда сами японцы все сплошь захотели стать американцами. И у Вады появилась новая страсть — разбогатеть. Новая родина пребывала в нищете и унижении. Зрение у него не поправилось, про работу по специальности следовало забыть. В любом случае, гражданской авиации было ни к чему такое количество военных летчиков. Многие из тех, кто уцелел в лобовых атаках, спивались или накладывали на себя руки. Но Вада не думал о смерти. Он думал о богатстве. И не только думал, действовал. На ломаном велосипеде он стал доставлять конторским служащим обеды, горячие, из дому. Получит у жены, в течение 10 минут доставляет мужу. За 2 часа успевал обслужить до 15 клиентов. Через несколько лет на него работали 70 велокурьеров. Когда термосы подешевели и бизнес закончился, Вада переключился на лапшевни «Обед за 8 минут». Настоящие деньги потекли в 60-е, когда началась мода на супермаркеты. Но лишь на 6-м десятке он позволил себе переехать из дощатой конуры в особняк и дал семье вкусить плодов богатства. А полностью утолил вторую свою страсть, когда понял, что думать про деньги стало скучно. Позднее он передал весь капитал фонду, который пытается вернуть земле подпорченное промышленностью здоровье. К этому времени Вадой всецело овладела третья обсессия. Она была самая жгучая и выражалась одним словом — умереть. 18 лет назад частный самолет, в котором находилась вся семья мультимиллионера, жена, дочь с зятем, внуки, попал в тайфун на подлете к райскому острову Гуам. Сам Вада собирался присоединиться к своим 2 дня спустя, его задержали в Токио дела. Добровольная смерть от тоски — это слабость, измена себе и своей карме. Он напоминал себе об этом каждый день и был честен с судьбой. Никогда так не следил за здоровьем, как в эти черные годы. Не давал себе ни малейшего послабления. Вот и теперь ехал оперироваться в Швейцарию, чтобы продлить муку бытия еще на несколько лет. Человек обязан вынести испытание жизнью до конца и не сломаться. И вдруг — голос. Вада сидел в пустом баре, прислушивался к себе. Никаких сомнений. Сегодня и очень скоро. Самочувствие у него нынче было приличное, значит, не сердце. Очевидно, самолет не долетит до Женевы. Какой невыносимый соблазн приготовил для него изобретательный дьявол-искуситель Мара, который, как известно, является частью нас самих. Превратить свою жизнь в небесную радугу. Ее начало — перелет через Японское море на Дугласе в залитых кровью очках, высшая точка — Фалькон, проглоченный тайфуном блеск Гуама, конец — крушение Боинга среди заснеженных Альп. Что может быть прекрасней? «Last call for Mr. Wada! Last call for Mr. Wada! Последний вызов для господина Вада! Последний вызов для господина Вада!» призывал Мара нервным голосом. Чувствовал бес, что это искушение последнее. Вада отпил холодного чая. У чая был горький вкус победы. В обреченный самолет он не сядет. Но и остановить рейс не попытается. Нет, Вада не боялся, что его примут за сумасшедшего. Однако кто он такой, чтобы вмешиваться в карму других пассажиров? Если их подлинный голос ничего им не подсказал, значит, так надо. Первое, что сделала победившая жизнь, заявила о своих правах через мочевой пузырь. Старик в допотопных очках поднялся, засеменил в туалет. До него от бара было не больше 10 метров. Отделение для инвалидов оказалось занято. Идти в мужской, но в тесной кабинке возиться с мочеотводом очень непросто. Подождать? Из-за двери доносились приглушенные вздохи и стоны. Вада знал по себе, когда инвалид справляет нужду, это надолго. Придет все-таки в мужской. Слишком тяжело стоять.